Профессор, знаете, что я заметил? Все планеты чем-то похожи на Землю. Это не совсем так, Петя. Правильнее будет сказать, планеты, которые мы только что узнали, похожи на Землю. Их так и называют. Планеты земной группы или внутренние планеты. Они ближе всего расположены к Солнцу. Планеты земной группы обладают высокой плотностью и состоят преимущественно из силикатов и металлического железа. Но в Солнечной системе есть планеты, которые состоят из газов. Их так и называют — газовые планеты. И вот вам первая, с которой я хотел бы вас познакомить. Взгляните на экран. Перед нами появился круг, который пересекают волнистые линии. Он напоминает слоеный пирог в разрезе. Это Юпитер, пятая планета от Солнца. Ее название происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца. Юпитер вращается вокруг Солнца за 12 земных лет, а продолжительность дня всего 10 часов. Юпитер кажется очень большим. Так оно и есть. Юпитер — самая большая планета Солнечной системы, так называемый газовый гигант. Он почти в 11 раз превышает размеры Земли. Это все равно, как сравнить футбольный мяч и шарик для настольного тенниса. По планете гуляют шквальные ветры и ураганы. Сила ураганов в 2 раза мощнее земных. Дождь льет в 2 раза быстрее, чем на Земле. А длина молнии измеряется сотнями километров. Ничего себе погодка! Подождите, профессор, я кое-что обнаружил. Смотрите, какое-то таинственное красное пятнышко. Где? Вон там, почти посредине планеты. Может, это космический корабль? Это красное пятнышко может спокойно вместить нашу Землю. Но что это такое? Это ураган. Скорость ветра внутри него 200 метров в секунду. Его открыли в 17 веке, и с тех пор он не умолкает. Просто удивительно, как ураган может бушевать 3 века подряд. Может, он смолкает летом в хорошую погоду? Наклон оси вращения Юпитера такой, что там не бывает времен года. Ни лета, ни зимы, ни осени с весной. И, возможно, ураган бушует и значительно дольше. Астрономы прозвали его «большое красное пятно». Профессор, раз Юпитер состоит из газа, значит, он очень легкий? Его масса такая, что если на одной чаше весов поместить Юпитер, а на другой остальные планеты Солнечной системы, то Юпитер все равно перетянет их всех. Вот это тяжесть! А я думал, газ ничего не весит. Весит, и еще как. Сила тяжести на поверхности Юпитера, за которую обычно принимают верхний слой облаков, более чем в 2 раза превосходит земную. Представь, Петя, если бы ты оказался на Юпитере, то весил бы, как взрослый мужчина. Нет уж, спасибо. Кому нужно такое притяжение? Нам, землянам. Ведь именно благодаря силе притяжения Юпитера мы все еще существуем. Это почему? Сейчас объясню. В 1993 году американские ученые Юджин и Каролина Шумейкер и их коллега Дэвид Леви обнаружили комету. А что такое комета? Ты разве не знаешь? Хвостатая звезда. Сам ты хвостатая звезда. Друзья мои, комета — это небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма растянутой орбите. Период обращения может составлять десятки лет. Профессор, вы хотите сказать, что если пропустишь какую-нибудь комету, то можешь ее уже никогда не увидеть? Именно так. Поэтому каждое появление кометы астрономы, да и люди вообще, встречают с большим интересом. Ядро кометы представляет собой тело из твердых частиц и льда, окутанные туманной оболочкой. При приближении к Солнцу у кометы появляется шлейф из пыли и газов. Хвост! Можно сказать и так. Хвост может растянуться на десятки миллионов километров. Ничего себе хвостик! Когда в 1994 году комета Шумейкера-Леви-9, так назвали ее ученые, приблизилась к Юпитеру, она распалась на несколько фрагментов, каждый из которых был размером с небольшую гору. 20 с лишним комет, летящих в одном направлении. Именно это увидели ученые. Наверное, было очень красиво. Несомненно, это было завораживающее зрелище. Но то, что случилось потом, превзошло все их ожидания. Комета врезалась в Юпитер и взорвалась. Магнитное поле планеты притянуло ее к себе. А теперь представьте себе, если бы на месте Юпитера была Земля. Скорость кометы была 65 километров в секунду. Последствия падения могли быть катастрофическими. Значит, Юпитер спас нашу Землю? Похоже на то. Этот газовый гигант защищает нас от непрошенных гостей из космоса. Но ведь если Юпитер состоит из газа, значит, комета могла пролететь сквозь него. Атмосфера Юпитера очень плотная. Верхние слои состоят из смеси водорода и гелия толщиной около 20 тысяч километров, с плавным переходом от газообразной к жидкой фазе. Затем слой жидкого и металлического водорода глубиной около 40 тысяч километров, а в самой глубине планеты находится твердое ядро. Да, похоже, что у кометы Шумейкера-Флевит-9 не было шансов. Как, впрочем, у космического корабля Тахмасип из повести братьев Стругацких «Путь на Амальтею». А что случилось с этим кораблем? Он летел на помощь гибнущей научной станции, расположенной на спутнике Юпитера Амальтеи, но неожиданно попал в метеоритный рой. Тахмасип пытался уйти от столкновения, но это ему не удалось. Он потерял скорость и стал падать на Юпитер. Он мог сгореть или провалиться в водородную бездну, откуда уже нет возврата. Так ему удалось спастись? Я могу рассказать, чем закончилась повесть, но... Нет, не надо, профессор. Я лучше сам ее прочитаю. Владимир Сергеевич, так у Юпитера есть спутник? Есть, и даже не один, а целых 67. Многим даны имена различных мифических персонажей, так или иначе связанных с Зевсом Юпитером. 4 самых крупных спутника — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто — были открыты еще в 1610 году Галилео Галилеем. Как? При помощи телескопа, разумеется. Мне все больше и больше нравится мой подарок. Самый близкий к планете из открытых им спутников называется Ио. Он тоже весь из газа? Нет. Ио состоит из силикатных пород и по своему строению близок к планетам земной группы. На Ио находится более 400 действующих вулканов, благодаря которым этот спутник является наиболее геологически активным во всей Солнечной системе. У некоторых вулканов выбросы поднимаются на высоту 500 километров. Учитывая, что атмосфера у Ио очень тонкая, пепел улетает прямо в космос. Владимир Сергеевич, на экране Ио выглядит как разноцветный шар. Все правильно. Вулканизм придает поверхности Ио уникальные особенности. Вулканический пепел и потоки лавы постоянно изменяют поверхность и окрашивают ее в различные оттенки желтого, белого, красного, черного и зеленого. А вот это... Сейчас я перемещу телескоп немного в сторону. Второй Галилеев спутник — Каллисто. Это синхронный спутник. Его период вращения вокруг своей оси равен его орбитальному периоду. Таким образом, он всегда обращен к Юпитеру одной стороной. Как наша Луна. Верно. Но Каллисто значительно больше Луны. Он почти одного диаметра с Меркурием. Его поверхность в равной степени разделили между собой камень и лед. Ученые не исключают наличие подземного океана. В котором? Жизнь маловероятна. Ну вот. А почему? Слишком сильная радиация. Ух ты! Петя, смотри, какой здоровенный спутник. Ничего себе! Он намного больше, чем Каллисто. Это Ганимед. Крупнейший спутник Солнечной системы. Его диаметр на 8% больше диаметра планеты Меркурий. Странно все-таки получается. Я думал, что не бывает спутников размером больше планеты. А оказывается, бывает. И это не единственное, чем могут спутники удивить. Возьмем, например, Европу, 4-й Галилеев спутник. Вот, посмотрите на экран. Специальные исследования показали, что на этом спутнике, который по размерам чуть меньше нашей Луны, имеется океан, глубина которого достигает 90 километров, а объем превосходит объем земного мирового океана. На спутнике Европы воды больше, чем на Земле. Именно. На экране Европа вся белая, с красными пятнами. Я думала, этот спутник будет весь синий от воды. Земля же синяя. Профессор, может, вы ошиблись? Нет. Поверхность Европы состоит изо льда и является одной из самых гладких в Солнечной системе. На ней очень мало кратеров. А, так это лед. Да, но только на коньках по нему не покатаешься. На нем много трещин, некоторые из которых достигают в ширину нескольких километров. Так это и есть тот океан, о котором вы говорите, только замерзший? Нет. Океан находится подо льдом. Ученые предполагают, что в нем развита жизнь примитивных организмов. Так что, кто хочет увидеть инопланетян, милости просим на Европу. Ой, Петя, а я вижу планету, на которой надет обруч. Какой еще обруч? А вон, смотри. О, точно. Но это скорее похоже на кольцо, посередине которого застрял шар. Друзья мои, перед нами планета Сатурн. Ее назвали так в честь римского бога земледелия. Это шестая от Солнца планета. По своим размерам уступает только Юпитеру. Как и Юпитер, Сатурн является газовым гигантом. В составе планеты преобладает водород. Сатурн почти в 9 раз больше Земли, но по плотности уступает даже воде. Так что если бы его опустили в гигантский океан, он бы держался на воде, как поплавок. Вот тебе и раз! Планета легче воды! А как долго длится год на Сатурне? 30 земных лет. Профессор, я обратила внимание на одну интересную вещь. Чем дальше планета от Солнца, тем длиннее у нее год. Верно, Маша. Ведь чтобы оббежать вокруг Солнца, ей требуется больше времени. Интересно, а какая там погода? Спокойно или как на Юпитере гуляют ураганы? Мне кажется, с ураганами Юпитера уже ничего не сравнится. Я бы не стал это утверждать. По скорости ветра Сатурн превосходит своего соседа-гиганта. При помощи межпланетных станций астрономам удалось зафиксировать скорость в 1500, а в некоторых местах в 1800 километров в час. Ничего себе ветерок! Да, на Земле редко такой встретишь, а на Сатурне это обычное дело. Ух ты! А я нашел огромный инопланетный космический корабль! Что ты такое говоришь? Этого не может быть! Ну вон, смотри! Видишь? Правильный шестиугольник на полюсе Сатурна. Он очень похож на летающую тарелку. Вижу и не верю своим глазам. Что это такое, Владимир Сергеевич? Это гигантский ураган диаметром 25 тысяч километров. Сила ветра в нем достигает 150 метров в секунду. Впервые он был обнаружен в 2004 году и с тех пор не прекращается. Он действительно похож на шестиугольник, но это обстоятельство можно приписать лишь к его удивительным свойствам. К космическим аппаратам это не имеет никакого отношения. А что это за странное кольцо вокруг планеты? Сатурн опоясывает кольцо, а точнее система колец, состоящих из кусков льда, камней и пыли. А кажется, как будто кольцо целое. Давайте я приближу его на экране. Вот так, видите? Ух ты! Да там тысячи мелких крупинок и огромных ледяных валунов. При приближении кольцо Сатурна превращается в несколько колец, которые крутятся с разной скоростью. Те, что ближе к планете, крутятся быстрее. Средняя скорость вращения составляет 60 тысяч километров в час. Диаметр колец Сатурна — 300 тысяч километров. Толщина всего 1 километр. По космическим меркам это очень мало. Ну, не знаю. По-моему, километр — это тоже много. В 1921 году в прессе разнесся слух о том, что Сатурн лишился своих колец, а их частицы летят в разные стороны, в том числе и на Землю. Многие думали, что на нашу планету обрушится метеоритный дождь невиданных размеров. Это событие сильно встревожило людей. Понятное дело. мало кому понравится получить метеоритом по кумполу. Да подожди ты, Петя, со своим кумполом. Владимир Сергеевич, так что же случилось дальше? Ничего. Никакого глобального метеоритного падения не было. Мало того, спустя какое-то время кольца Сатурна появились на прежнем месте. Вот тебе раз. Как же они там опять очутились? Очень просто. Они никуда не улетали. Они всего лишь повернулись ребром к нашей планете. И на расстоянии почти в 1,5 миллиарда километров мы их просто не заметили. В те времена телескопы не обладали возможностями современной науки. Скажите, профессор, всем этим кускам льда и камням, что летают вокруг планеты Сатурн, уже кто-нибудь присвоил имена? Нет, а зачем это делать? Ну как же, это ведь спутники Сатурна. Нет, Петя, спутники Сатурна уже имеют имена. Они намного крупнее тех частиц, из которых состоят его кольца. На данное время ученые обнаружили 62 спутника. Самым интересным из них является Титан, названный так в честь древнегреческого бога. Посмотрите на экран. Какой-то он весь желтый. Может, ему не здоровится? Диаметр Титана более 5000 километров. Это почти вдвое больше, чем у Луны. Титан — единственное известное нам место в Солнечной системе, кроме Земли, где существуют жидкости. По поверхности Титана текут реки из метана. Он-то и придает спутнику такой желтоватый оттенок. Текут реки? Значит, он не из газа, как Сатурн? Нет. Поверхность Титана состоит в основном из водяного льда и осадочных органических веществ. В атмосфере преобладает азот. Тут мне хотелось бы упомянуть один любопытный факт. В Солнечной системе есть только два небесных тела, атмосфера которых состоит в основном из азота. Одно из них — Титан. А второе? Земля. Ничего себе! Получается, что Земля так похожа на Титан? И жидкость есть, и азот в атмосфере. Может, и жизнь там имеется? Ученые не исключают этой возможности. Вот здорово! И как интересно выглядят тамошние инопланетяне. Американский писатель Роберт Хайнлайн в своем романе «Кукловоды» описывает пришельцев с Титана как паразитов, которые присасываются к людям и заставляют делать все, что они прикажут. Эти создания поставили под угрозу жизнь всего человечества. Неужели они на самом деле такие? Что-то они мне не нравятся. Не волнуйтесь, друзья мои. Это всего лишь вымысел гениального писателя. На Титане очень холодно. Минус 170 градусов. И даже если там и имеется жизнь, то это всего лишь микроорганизмы, живущие в глубине метановых озер. И если им каким-то чудом удастся выбраться наружу, то покрыть расстояние в 1 000 000 с лишним километров, чтобы долететь до Земли, им вряд ли удастся. 1 000 000 с лишним километров. Мне даже трудно это представить. Наверное, Сатурн — самая далекая планета Солнечной системы. Нет, Маша. Есть еще две планеты, которые расположены намного дальше Сатурна. Одну из них отделяет от Солнца почти 3 миллиарда километров. Вот, посмотрите на монитор. Сейчас я направлю телескоп в нужную сторону и увеличу изображение. Видите? Да, на экране появился синий круг. Мы еще не встречали планеты с таким цветом. Это Уран. 7-я по удаленности от Солнца планета – это самая холодная планета Солнечной системы. Температура на ее поверхности опускается до минус 220 градусов. Уран в 4 раза больше Земли. Это тоже газовый гигант? Скорее, ледяной, хоть и состоит из газа. Как это так? Из-за огромного расстояния до Солнца Урану не хватает солнечного тепла, и газ, расположенный в средних слоях планеты, превратился в лед. Вся планета покрыта газовым льдом. Или ледяным газом. Планета Уран была открыта относительно недавно, в 18 веке. Ничего себе недавно! Предыдущие планеты, о которых я вам уже рассказал, люди открыли намного раньше. Еще в античные времена, когда ни о каких телескопах еще никто и не слышал. Так что открытие новой планеты буквально перевернуло всю науку. А где это произошло? Наверное, в какой-нибудь суперобсерватории с самым современным оборудованием и целым штатом профессионалов самого высокого уровня. Скажите, профессор, в 18 веке уже были обсерватории? Были. А в какое именно было сделано это открытие, вы сейчас сами увидите.